Глава 14. Прошел месяц, как беглецы ушли вниз по реке. Сейчас ладья шла по ширине, и достать ее стрелами было невозможно. Всех томила мысль, как будут жить, вернувшись в родные места. И что станет с их семьями? Воевода может и отомстить, как изменникам. Лишь Анна не беспокоилась об этом. Ее мечта сбывалась, приближалась к осуществлению. Было как-то волнительно, но и радостно одновременно. Вот только отношения с Егором так полностью и не наладились. А она рассчитывала на его мужскую помощь. Зато Егор сильно привязался к дочери и часто играл с нею, успокаивал ее плач. Анна с надеждой смотрела на них, пытаясь отвлечься от мрачных мыслей о неопределенном будущем. Все время размышляла, как устроиться на новом месте в Тане. Понимала, что Тана — лишь временное место, где она хотела бы поселиться. Рассчитывала потом разузнать все и определиться. С Егором она свои мысли не обсуждала. Он тоже с этим к ней не приставал. По берегам часто встречали отряды татар, редкие таборы кочевников. Те кричали, но не пытались захватить ладью. Проносило пока. Однако все понимали, что долго так не продержатся. Люди на ладье стали мрачными и злыми, с неприязнью поглядывали на Егора и Анну. Тем приходилось ублажать некоторых буйных и нетерпеливых мелкими подачками. Потом вдруг все заволновались, услышав от Герасима, что конец путешествия близок. Никитич стал серьезным, даже важным. Видимо, готовился к своим купеческим сделкам. Купец есть купец. Дело превыше всего. «Сколько дней осталось идти, Герасим?» — спрашивал Егор из любопытства. Страх, как хотелось наконец-то определить свою жизнь. «Дня три, не больше. Лишь бы ветер с моря не задул. Тогда будет трудно войти в порт к причалу. Море ж совсем рядом. Можно сказать, что порт морской. Купцов много там?» «Бывает и много. Как с татарами договорятся тамошние генуэзцы?» «Италийцы, значит. Ушлые купчишки, пронырливые. Своего никогда не упустят. Моя Анька только об них думку имеет. С чего бы так?» «Бабское любопытство, скажу тебе. Не бери в голову. Она у тебя и так слишком заумная. Все ей не имется. Смотри, Егорка, как бы она от тебя не сбежала». «Ты так думаешь?» — удивился Егор. «Стоит присмотреться к ней повнимательней. Ты можешь оказаться прав». Егор после этого разговора сильно задумался и скоро сообразил, что Анна на самом деле очень сильно изменилась после последнего вечера с воеводой. На судне она была слишком замкнута в себе и лишь с дочкой весела и общительна. Правда, он замечал, что она смотрит на него доброжелательно и даже игриво. Ему даже показалось, что она стремится наладить их отношения и зажить прежней жизнью. Он тоже этого хотел, но уязвленная мужская гордость не позволяла ему сделать первый шаг. А решить все битьем тоже не хотелось. И еще подумал, что Анна почти ничего не говорит об украденных драгоценностях. А их оказалось порядочно. Она один раз показала в платке, но больше не стала ими хвастаться. И ему не отдала, хотя Егор и рассчитывал на это. Отдала лишь те деньги, что оказались в шкатулке, оставив себе несколько серебряных монеток. «Она что-то задумала», — сказал парень сам себе, оглядевшись кругом. «Иначе что ее заставляет хранить такие ценности у себя?» И подобные мысли стали посещать его все чаще и чаще, становилось не по себе от скрытности Анны. Он посчитал за лучшее расспросить Нюрку. С этой девчонкой у Анны сложилась странная дружба. что могло связывать их, таких разных и по характеру, и по возрасту. Это тоже удивляло и беспокоило его самолюбие. Герасим на его вопрос ответил зло. «А что ты думал, Егорка? Они тут одни, им просто нужно почесать языки». Нюрка тоже сильно изменилась, отца мало радует, и вечно с Никиткой шушукается. «Любовь у них, что ли? Покажу ей ту любовь, паскуда!» «А что? Никита хороший парень, золотые руки, тихий, не болтун какой-то». «Все одно, без моего дозволения ничего не будет. Уже говорил и учил, да не по козе корм. Распустилась негодница!» Егор усмехнулся, слушая Герасима, но перечить не стал. А про себя подумал, что у Нюрки появились свои мыслишки. То и бесит мужика. И усмехнулся, поняв, что и у него похоже на то же. Все же ладью Герасим сумел ввести в порт Таны. Там уже стояли у причала, чего-то дожидаясь, четыре суденышка. Погрузки, наверное. Появились таможенники в странных одеяниях. Узкие штаны, туфли на каблуках, шляпы с перьями, шпаги на поясе, крохотные бородки и скромные усы, диковина. Внушительный толмач непонятной национальности с трудом переводил переговоры о податях и сборах в казну городка. Пришлось Никитичу раскошеливаться, что было для него большим испытанием. Однако, получив причитающееся, господа ушли, оставив бумагу, разрешающую торговать без пошлины целый месяц. То есть до середины осени, которая уже вступила в свои права. Егор с Анной и Никитой отправились в город, оглядеться и прикинуть свои возможности в чужом месте. Мужикам было смутно, тревожно. Они сжались друг к другу, а Анна, надев лучшее из платьев, смело глядела по сторонам, словно и не чувствуя себя чужой в незнакомом большом городе. Егор украдкой поглядывал на жену и удивлялся. И злился, заметив, как мужчины, словно петухи, оглядывали Анну с любопытством и явным интересом. «Ты чего улыбаешься каждому мужику?» — грубо спросил он Анну. «С чего ты взял? Просто любопытно мне в этом городе. Все интересное, новое. Надо ведь побыстрее осваиваться, осмотреться. Как-то надо устраиваться здесь». «Не твоего ума дело!» — огрызнулся Егор, и внутри возникло ощущение, что, отвесь ей сейчас оплеуху, он получит удовлетворение. Не отвесил. А Никита спросил. «Где ночевать-то будем, Егорка? Время к вечеру тянет». «Можно и на ладье переночевать», — буркнул парень. «Чего зря деньги тратить?» «Лучше поискать в городе жилье». Не согласилась Анна, неся на руках дочь. «Возьми Леночку, а то у меня руки отнимаются, тяжелая стала. Скоро ходить начнет, слава богу». И протянула девочку отцу. Лишь две недели спустя Егор с Анной сняли крохотный домик и поселились в нем. Анна была всем недовольна, а Егор все же снизошел и простил ее. Воевода забыт, но осталось его наследство, и Егор надеялся с его помощью заняться торговлей или посредничеством, ну или найти еще что подходящее для себя. «Ты, Егорушка, особо не рассчитывай на те ценности, что у меня», не раз говорила Анна, отвечая на домогательство Егора. «То мое, и я сама хочу их использовать, и у меня есть на этот счет свое мнение, милый». «Интересно узнать, что за мнение», — вспылил Егор. «Я муж и должен знать». «Тут ты, Егорушка, ошибаешься. Мы не супруги, а просто полюбовники. А то разные вещи, и прошу этого не забывать». И хотя тон ее был мягким, женщина дала понять Егору, что командовать собой она не позволит. Сейчас парень сдержался, но внутри кипело недовольство, готовое в любую минуту вырваться наружу. Анна это видела, знала, но почему-то не боялась. Это-то и озадачивало Егора, и пока он смирился, выжидая. Анна однажды спросила его, лукаво улыбаясь. «Егор, ты способен меня защитить в случае, когда меня могут оскорбить или как-нибудь запугать? Говори честно». «А что случилось?» — насторожился он. «Ничего не случилось, но это пока. И все же». «Ну а почему нет, конечно? Мы ж не чужие друг другу. Смогу». Уверенно заявил он и с любопытством оглядел Анну. «У нас общая дочь, как я могу оставить вас без защиты?» «А что ты задумала?» «Пока ничего. Всего лишь думаю и прикидываю. И решила, что здесь нам делать нечего. Городок слишком мал и развернуться негде». «Развернуться? Для чего и как?» Егор неприязненно глянул на Анну. «Пока что только раздумываю. Ничего еще не созрело в голове». «Да, думаю. Тогда скажу тебе, и мы обговорим вместе. Если захочешь». И внимательно поглядела в его глаза. «Мы еще слабо понимаем здешнюю речь. А как без этого? Стоит многому научиться. Слишком здесь все другое и незнакомое. А для всего этого надо понять здешнюю жизнь, обычаи, а не быть белой вороной». «Анька, не нравятся мне твои заявления. До добра они не доведут». «Как вы говорите, бояться волка в лес не ходить. Отличная поговорка». «Мне показалось, что ты куда-то носила свою звезду Давида. Зачем?» «Хотела узнать ее цену, дорогой. Разве это не важно?» «Важно, но так можно возбудить жадность у людей. Это опасно для тебя. Узнала хоть, сколько за нее можно взять?» «Не узнала. Тот ювелир, что имеет лавку, какой-то странный показался. Испугался, вроде бы, увидев украшение. Долго рассматривал через стекляшку. Потом еще дольше расспрашивал, откуда она у меня. Сказала, что наследство от отца. А на вопрос о цене ничего не ответил, просто отдал и все. Странно как-то все это. Может, не продавать? Кстати, он сносно говорит на татарском». Егор подумал немного. «Ты носишь ее?» — спросил. «Нет, еще нет, но скоро начну. Надо что-то проверить». «Проверить?» — удивился Егор. «Что проверить и зачем?» «Так надо, дорогой мой. Оставь это мне. Сама разберусь, то мое дело». «Смотри, Анька, отлуплю», — пригрозил Егор, зло оглядев ее. «Если так, то нам лучше расстаться, милый мой». Тоже заузила глаза Анна. «Ух ты, как заговорила потаскушка!» И замахнулся на нее, но удара не нанес. Анна заметила, что Егор сильно зол и не стала больше поддерживать разговор. Ушла к дочери, что сидела на полу и перебирала лоскутки цветастой материи. Егор зло и косо поглядывал на них, а в голове гудела назойливая мысль. «Какого черта я с нею вожусь? Давно можно бросить. Уверен, что она и дальше станет бегать к мужикам. Дождется, что я прибью ее. Но стерва уж очень хороша, любовница какая!» Он даже учащенно задышал, представляя ее в постели. И непреодолимое желание навалилось на него. К тому же, сколько месяцев у них так и не случилось близости. Он вскочил, схватил молодую женщину на руки, бросил на топчан и, не слушая ее протестов и возмущений, овладел ею. Почувствовал, что и она желала его, и бурная любовь закончилась примирением. Так казалось обоим. «Ты что, одурел?» — все же спросила Анна, поглядывая в его лицо. На нем еще просматривались следы пережитой страсти. «С тобой одуреешь. Сколько времени не были так? Сам виноват. — коротко ответила она и еще заметила. «Больше так не делай», — Леночка смотрела. «Она еще ничего не понимает», — неуверенно заметил Егор. «Вон, собирается реветь, испугалась, наверное». «Вот то-то, зверюга!» Она стала успокаивать дочь, а сама понимала, что было удивительно прекрасно. Прошло больше месяца. Осень уже подходила к своему завершению. Близкое море часто бушевало бурями. Холодный ветер заставлял жителей подольше сидеть по домам. Ожидали снега, но он все еще не падал. Лишь одни дожди шли. Егор успел к этому времени подработать на вялом ремонте укреплений, разрушенных последним набегом татар. Денег платили мало, но на еду все же хватало. Егор еще ловил много рыбы, и она всегда была на столе. «Анюта, с тобой что?» — как-то спросил Егор и добавил. «Ты плохо выглядишь. Хворь напала. Может, к лекарю обратиться?» «Хорошо, что ты заговорил об этом. Я никак не решалась, но уже догадалась, что тому причина». И испытывающе поглядела в его глаза. «И что это? Может, у тебя порча?» «Что-то в этом роде», — уверенно ответила Анна. «Я сняла ту звезду Давида. Скорее всего, это она виновна в моей хвори». «Как она может быть виновна? Заговорена, что ли?» «Сняла, ну и что теперь?» «Еще не почувствовала. Сняла-то ее позавчера. Я проверила и убедилась в своих опасениях. Посмотрю, что будет дальше». «Что за опасения?» Не унимался Егор, и она заметила с удовольствием, что он искренне беспокоится. «Похоже на проклятие. Скорее всего, это древнее украшение. Оно что-то для кого-то значит. Недаром тот жид, что смотрел его, так странно себя повел со мной. Эта звезда когда-то была чем-то знаменита у иудеев. Васька еще говорил, что жена его долго носила и оттого сильно хворала. А я всего чуть больше месяца носила. И уже почувствовала. Вот и сняла, и проверила, и убедилась». «Что такое может быть?» — удивился Егор. «Вполне. Древние маги вполне могли таким образом уберечь эту вещь от попыток хищения. Я немного умею это распознавать. Скоро должно подтвердиться». Егор с недоумением и страхом смотрел на Анну, не решаясь спросить еще что-нибудь об этом украшении. Оно стало страшить его. Позже Егору постоянно хотелось спросить о звезде и хворе. Но он не осмеливался, боясь испугать Анну. Но вскоре все же не выдержал. «Анька, что молчишь про украшение?» — спросил парень, устремив взор в ее почти черные глаза. «Разве не заметно, что мне лучше? Хворь почти прошла. Стало быть, я была права, говоря, что украшение заколдовано. Все собираюсь опять пойти к тому жиду. Попрошу его хоть что-нибудь поведать о нем». «Может, не стоит, а? Боюсь я этих иудеев. Страшные они». «А еще мужик. Мне и то не страшно. Пошли вместе, если боишься». «Ладно», — согласился Егор. «Скажешь тоже». Еврей сидел на месте в своей лавке. Покупателей у него почти не было. Но, судя по всему, он и его семья жили прилично. Видимо, дела с драгоценностями приносили достаточный доход. Супруги подошли к лавке и остановились, не решаясь зайти в низкую дверь. Еврей их заметил и вышел на улицу, внимательно приглядываясь к посетителям. «Что хотят достопочтенные купцы из далекого холодного края Московии? Прошу заходить, господа!» И радушно посторонился, приглашая пройти. Анна глянула на Егора. Столь разительная перемена еврея несколько смутила даже Егора, но колебались они недолго. Парень кивнул и первым протиснулся в каморку, настолько бедную и замызганную, что даже он удивился. «Чем могу служить, сеньоры? Что-то принесли?» Глаза еврея цепко ощупывали странных посетителей. Их одежда сильно отличалась от здешней, но и такие тут были достаточно частыми гостями. Купцы из Московии постоянно посещали город, и торговля с ними была выгодной. Генуя с ревностью привечала северных гостей. Их товары с большим успехом продавались на Западе, особенно в Византии. Популярностью пользовались меха и воск, которого тратилось огромное количество по многочисленным церквам и монастырям. На вопрос лавочника ответила Анна, выступив чуть вперед, что оскорбило Егора. Он сумел не показать вида, но засопел весьма недовольно. «Вы меня должны помнить, сеньор», — сказала Анна и внимательно смотрела в глаза еврея. «Я месяца два назад посещала вас. Не припоминаю сеньора». Анна видела, что тот лжет, но постаралась скрыть это. Даже успела подумать, что тут что-то не так. Еврей явно чего-то побаивался и тщательно скрывал свой страх. «Если скажете, с чем приходили, то могу и вспомнить. Я лучше помню камушки сеньора, чем лица. Есть такие?» «Нет. Лишь одно украшение», — ответила Анна и достала звезду. «Помните?» Еврей внимательно осмотрел украшение, хмыкнул, неопределенно покачал головой. «Простите, сеньора, не припоминаю, но вещь дорогая. Я бы даже сказал, безумно дорогая», — повторил он, и в глазах его Анна вновь заметила испуг. «Хотите продать? Смотря сколько за это дадите». «О, сеньора! Думаю, что на такую вещь у меня не хватит денег. А сколько вы хотели бы, сеньоры?» Глаза еврея алчно блеснули. «Вы мастер своего дела, так что сами назовите цену, а мы посмотрим». Анна уже сообразила, что еврей что-то скрывает, но добиться этого от него будет довольно сложно, если вообще возможно. «Не смею надеяться, сеньора», — запротестовал торговец. «Если сможете, то приходите через неделю-две. Я маленький человек и такими деньгами не располагаю. Простите, сеньоры. Приходите позже, тогда, возможно, я смогу вам что-то предложить». Супруги не стали дольше вести бесполезный разговор и ушли, с подозрением оглядев еврея, проводившего их до улицы. «Егорка, ты заметил, как он был встревожен и даже напуган?» «А черт его знает! Этих жидов я всегда боялся и опасался. И хотя то было в детстве, но и до сих пор чего-то осталось. А чего ему нас бояться?» «Нас, конечно, ему бояться нечего, а вот страх у него явно от нашего украшения, и неспроста. Есть какая-то тайна». «Какая у него может быть тайна, если ты сама говорила, что звезда появилась у Васьки давно, даже не у него, а у деда или прадеда?» «А до того ею владели разные правители. Васька же говорил, что звезда — символ иудейской веры. А что она такое, я понятия не имею. Скорее всего, так оно и есть, Егор. Если нет, то чего этому еврею так волноваться? Как бы нам с тобой чего не грозило из-за этой звезды. Продать бы ее поскорее, и все дела. От греха подальше. Не нравится она мне. Даже побаиваюсь ее». Однако продать в Тане такую ценность было трудно. Они понимали это и начали задумываться. Егор вдруг предложил: «Хорошо бы переехать куда подальше, в большой город». «А ты знаешь такой поблизости?» Анна вопросительно глядела на Егора. «Говорят, Кафа — большой город». Кафа, ныне Феодосия, город в Крыму, расположенный в юго-восточной части на побережье Черного моря. Но до него надо на судне идти, а зимой туда суда не ходят. Опасно, бури сплошные. Если надо ждать до весны, то я сама попробую что-то разузнать. Плохо, что мы даже настоящей цены не знаем. За сколько продавать?» «Верно говоришь, Анюта. А как узнать? Еще кто вздумает ограбить нас, коль узнает про такую ценную штуковину?» Значит, нам надо ее спрятать или сделать вид, что продали. Тут живет богатый купец. Я его видела несколько раз. Он даже мне кивал и плотоядно посматривал вслед. Можно на него показать. О таких покупках редко что говорят даже друзьям. Они не стали ждать и на следующий же день закопали почти все ценности в кувшине в палисаднике, где прежде цвели цветы, а сейчас лежала пожухлая трава. И так получилось, что через два дня к ним в домик зашли двое верзил и молча стали рассматривать единственную комнатку и жильцов. Было воскресенье, и оба хозяина были дома. Егор спросил, встав из-за стола, «Какого черта вам тут понадобилось? Мы вас не звали». «Покойнее, парень», — проговорил плотный, не то татарин, не то еще какой кочевник, делая шаг вперед. «Хотим мирно поговорить с тобой». «О чем еще говорить, коль я вас не знаю?» Анна заметила, что Егор что-то ищет глазами. На столе лежал лишь кухонный нож, что вряд ли мог служить достойным оружием. «Мы слышали, что вы ищете покупателя на ценную вещицу. Хотим предложить свои услуги. Что скажешь?» «Что говорить, раз ничего ценного у нас нет? Вчера продали самую ценную. Остальное — мелочь. Жене побрякушки». «Можно и их посмотреть», — заметил второй человек помельче. «Выкладывай. Идите, ребята, своей дорогой. У нас ничего нет на продажу». «А кому ты продал?» — спросил первый. «Тебе какое дело до этого?» Егор начал наливаться злостью. Уже прицеливался, как ударить грузного, но выжидал. Анна, успокаивая плачущую дочь, протиснулась к топчану. Тихо бормоча слова, она торопливо, боясь пришельцев, стала шарить под матрасом, где должна была лежать сабля Егора без ножен. И пока мужчины нагнетали разговорами атмосферу, она все же нащупала ее и осторожно вытащила, продолжая уговаривать Леночку перестать плакать. И та помаленьку затихала. Взяла дочь на руки, держа саблю вертикально, скрывая подолом платья. А поскольку было очень тесно, то не коснуться спины Егора было трудно. И она это сделала. Егор все же ощутил что-то твердое и через мгновение уже держал рукоять сабли рукой. Анна же хотела отойти к двери в сени, понимая, что в драке с ней и с дочкой может случиться самое худшее. А пришлые мужики лишь бросили взгляд на хозяйку, продолжая угрожающе надвигаться на Егора, уже почти прижатого к простенку. Молодая женщина с ужасом ожидала стычки. В руке одного из бандитов уже поблескивал клинок ножа внушительного размера. А Егор, ощутив уверенность и ярость, вдруг резко выдернул саблю из-за спины и рубанул вооруженного ножом татарина. Удар получился слабым, но и шея у татарина не была защищена. Вопли суматоха поднялись страшные, но Егору удалось и другому бандиту нанести легкую рану в руку, которой тот защищался. Оба бандита со страхом в глазах еще как-то пытались оказать сопротивление, но против сабли у них сил не доставало. К тому же раненый в шею ощутимо ослабел от потери крови и ринулся к двери. Это было опасно для Анны с ребенком, и Егор сделал выпад, не обращая внимания на второго. В результате тут же получил удар в лоб. Все же он успел достать бандита клинком, и тот остановился. Вопя, он стал оседать у двери, а первый вновь бросился на Егора. Они упали и уже на полу стали наносить удары друг другу. Саблю Егор потерял и работал лишь кулаками. За дверью орала Ленка, дверь тихонько приоткрылась. Бледное, перепуганное лицо Анны мелькнуло на миг перед глазами Егора, но на нее времени у него не было. Вскоре оказалось, что Анна была вооружена кочергой, и ее удар по голове бандита слегка оглушил его. Этого оказалось достаточно, чтобы Егор двумя ударами кулака по лицу вывел бандита из состояния ярости, а затем и окончательно придушил. «Егорушка, как ты?» — почему-то шепотом спросила Анна. «Ты цел?» «Вроде того». Процедил он сквозь зубы. Он едва дышал и озирался по сторонам, боясь нападения. Но поверженный татарин лишь начал шевелиться, и его пришлось снова ударить в скулу. «Иди к Ленке, орёт ведь!» «Я боюсь!» — кивнула она на стонущего татарина с раной на шее. Егор молча встал и наклонился над татарином. Поднял нож и оттащил за руку от двери, которую он слегка прижимал телом. «Иди, я посторожу», — сказал Егор, держа дверь. Потом оглянулся в поисках сабли. Она лежала под татарином, блестя окровавленным клинком. Дождался ухода Анны и стал связывать поверженного противника, стащив с него тонкий ремешок. Тот пришел в себя и злобно озирался черными глазами, кривя рот на почти безбородом лице. Враги встретились взглядами и молчали, раздумывая над чем-то. «На кого работаете?» — наконец спросил Егор. Он с трудом подбирал слова, и разговор шел тяжело. Многое приходилось додумывать, но общий смысл понимали оба вполне сносно. «На себя!» произнес татарин явно неправду. «Так я тебе и поверил. Лучше говори, а то мне придется перегрызть тебе горло, и твой Аллах тебе не поможет. Или ты веришь в старых богов?» Татарин злобно оскалил зубы. На губах виднелась кровь. Долго смотрел на Егора и все же ответил. «Аллах Акбар!» Егор вскочил и принялся наносить удары ногой по ребрам разбойника. «Говори, тварь, говори! Твой Аллах тебе не поможет!» Татарин не пытался увернуться и лишь что-то шептал разбитыми губами. «Нехрест проклятая!» Егор схватил саблю и с размаху рубанул татарина по шее. «Отправляйся к своему Аллаху!» Она прижала дочку к себе. Вид разъяренного Егора с окровавленным клинком в руке был страшен. Но она вдруг ощутила, что это ее мужчина, и он сделает для нее все, на что способен. Она стремительно подошла к нему и впилась поцелуем в его жесткие губы. Егор ошалело оторвал Анну от себя и хрипло бросил. «С ума сошла! Собирайся бегом, уходить надо!» Анна кинулась было во двор, но Егор остановил ее криком. «Цацки потом заберем! Нельзя их при себе иметь сейчас!»